по разрушенным улицам, которых не узнавал. Попробовал я добраться до тех мест, где провел с Антиопой несколько часов, но не мог их разыскать. Всюду были только развалины, и охранявшие их со штыками или пушкой стража еще издалека делала знаки, чтобы я не подходил. Тогда я вышел из тех кварталов, где борьба развертывалась с особой яростью, и направился к Норс-Кинг-стрит. «Госпожа Хью! Ах, это вы! Я пришел узнать что-нибудь об этих самоотверженных людях, которые сделали для нас все, что только могли». Госпожа Хью была вся в черном. Я безмолвно стоял перед нею. — Садитесь, сударь, пожалуйста, я рада, что вижу вас здоровым после всех этих ужасов. Она обратилась за эти 12 дней в старуху, совсем в старуху, с жалкими дрожащими руками и надорванным голосом. Наконец я нашел в себе силу заговорить. — Дэнни? Госпожа Хью махнула рукой. — Слава небесам! Они не захватили его! Он бродит где-нибудь по дорогам в глубине страны. Ведь нечего было и думать о том, чтобы он вернулся к себе в полк во Фландрии. На его счет я более или менее спокоен, потому что, сами понимаете, после того, что произошло, вся Ирландия на их стороне. Где бы он ни был, его спрячут, о нем позаботятся. Ему же удалось за неделю 2 раза дать мне о себе знать. Не о нем думаю я, сударь. Я думаю об умерших. — Об умерших? Госпожа Хью? — Да, о моем муже. Они убили его. — Господин Хью убит? — Да, вы ведь видели его, такого человека, который за всю свою жизнь не сделал никому никакого зла. И господина Уальша они тоже убили. Она стояла передо мной без слез, сложив на новом черном фартуке бескровные руки. Это случилось в субботу, вскоре после того, как ушли ваши друзья. Она говорила все это монотонным голосом, почти спокойно, как говорят слишком уставшие от слез люди. Солдаты вошли в наружную дверь и в дверь в вестибюль. Они бросились к нам с криком «руки вверх», бегали по всему дому, обыскивали лавку, кухню и комнату наверху. Мы им сказали, что нет у нас никаких дел с Шинфейнерами. Солдаты стали обыскивать мужчин. У мужа было несколько наших драгоценных вещей. Я отдала их ему для верности. Солдаты забрали их, засунули себе в карманы. И больше я этих вещей уже не видела. Затем они приказали нам, женщинам и детям, спуститься в подвал, а мужа увели наверх. Господина Уальша отвели в комнату в первом этаже, откуда мы только что ушли. Прошло немного времени, и я услыхала, как кто-то наверху говорит: «Зачем вы это делаете? Ничего мы вам не сделали». Потом послышался какой-то глухой шум, мы вздрогнули, как будто солдаты сдвинули с места или опрокинули какую-то тяжелую мебель вроде шкафа. Мне и в голову не пришло, что это упал один из наших мужчин. Всю ночь над нашими головами ходили солдаты, приходили, уходили. В вестибюль принесли раненого солдата, я ухаживала за ним и сделала для него все, что могла.